Пусть благословит тебя небо. А теперь прощай и не мешай мне. Я пойду и покончу с собою. Когда я не буду в живых, Ио не станет бояться колодки, которую могут набить на шею ее отцу, и она выйдет замуж за своего жениха, а не продаст себя ради отца богачу на бесчестное ложе». Египтянка внимательно выслушала весь рассказ незнакомца, а потом сказала, глядя ему твердо в лицо: «Я понимаю во всем твою милую дочь, и мне нравится ее, она добрая девушка». «Тем это тяжелее для меня», — отвечал незнакомец. «Я понимаю и это, но скажи мне, сколько ты должен взаимодавцу?» «О, очень много», — отвечал незнакомец и назвал очень знатную сумму. Это равнялось всему состоянию египтянки. «Приди ко мне завтра, я дам тебе эту сумму». Незнакомец изумился. Он и радовался, и не мог верить тому, что слышал, а потом стал ей говорить, что он даже не смеет принять от нее такую огромную помощь. Он напомнил ей, что долг его составляет слишком значительную сумму, и просил ее подумать, не подвергает ли она себя слишком большой жертве, которой он даже не в состоянии и обещать возвратить ей. «Это не твое дело», — отвечала египтянка. «При том же, — сказал он, — припомни и то, что я из другого народа. Я Элин, и другой с тобой веры». Аза на мгновение опустила ресницы своих длинных, как миндалины, глаз и отвечала ему: «Я не знаю, в чем твоя вера. Это касается наших жрецов. Но я верю, что грязь так же марает ногу гречанки, как и ногу всякой иной, и одинаково каждую жжет уголь каленый. Не смущай меня, грек. Ио покорила себе мое сердце. Иди, обними свою дочь и жену и приди ко мне завтра». А когда незнакомец ушел, Аза тотчас же опять взяла свое покрывало и пошла к богатому ростовщику. Она заложила ему за высокую цену все свое имущество и взятое золото отдала на другой день незнакомцу. Через малое же время, когда пришел срок сделанного заклада, ростовщик пришел с закладною и взял за себя все имущество Азы. А она должна была оставить свой дом и виноградник и выйти в одном бедном насильном платье. Теперь у нее не было ни средств, ни приюта. Скоро увидели ее в этом положении прежние знакомые ее родителей и стали говорить ей: «Ты безумная девушка, Аза! Смотри, до чего тебя довела твоя безрассудная доброта!» Аза отвечала, что ее доброта не была безрассудна, потому что теперь она лишь одна потерпит несчастье, а без этого погибало целое семейство. Она рассказала им все о несчастье Элина. «Так ты вдвое безумна, если сделала это все для людей чужой веры. Не порода и вера, а люди страдали», — ответила Аза. Услыхав такой ответ, знакомые почувствовали против Азы еще большее раздражение. «Ты хочешь блистать своей добротою к чужеверным пришельцам, но так живи же, как знаешь!» И все предоставили ее судьбе. А судьба приготовила ей жестокое испытание. Аза не могла избежать тяжких бедствий по причинам, которые крылись в ее воспитании. Она совсем не была приготовлена к тому, чтобы добывать себе средства своими трудами. Она имела молодость, красоту и светлый, даже проницающий ум и возвышенную душу, но не была обучена никакому ремеслу. Прелестное девственное тело ее было слабо для того, чтобы исполнять грубые работы. Береговые поденщицы ее отгоняли. Она не могла носить ни корзин с плодами, ни кирпичи на постройке. И когда она хотела мыть белье на реке, то зола из сгоревшего нильского тростника разъедала ее нежные руки, а текущая вода производила на нее головокружение. Так, что она упала в воду, и ее полуживую, без чувств, вытащили из Нила. Аза очутилась в отчаянном положении. Она была в мокром платье и голодная. С ней поделилась сухую ячменную лепешкой береговая блудница, одна из тех, которые во множестве бродили по берегам Нила, поджидая проходивших здесь вечером чужеземных матросов. Одна эта женщина поделилась с Сазой на ночь своей циновкой. Она же прикрыла ее и от стужи ночной своей сухою одеждой. А потом Аза стала такой же, как эта, прибрежной блудницей. Все знающие Азу от нее отвратились. Она погибала. Иногда она приходила в свой бывший виноградник под то самое дерево, на ветвях которого хотел удавиться избавленный ею незнакомец, и вспоминала его рассказ, и всегда находила, что не могла поступить иначе, как она поступила. Пусть страдает она, но зато Ио и ее старики спасены. Это радовало Азу и давало ей силу терпеть ее унижение. Но в другие минуты она была близка к отчаянию и готова была броситься в Нил. Тогда она садилась над кручей на красном, как огустелый ком крови песчаном холме, и размышляла о том, неизбежно ли так всегда должно быть, чтобы добрые были между грязью и калеными угольями. Или будь безучастен к горю людскому, или утони в горе сам. Третий выбор — плестись между грязью и углем. Для чего же тогда нашим сердцам дано знать сострадание? Или небо жестоко? Зачем оттуда никто не сойдет и не укажет, как людям сделать жизнь свою лучше, чтобы отверженных не было и чтоб не было гордых, пресыщенных и нищих? О, если бы снизошел оттуда такой великий учитель! Если был бы такой человек, как бы она, бедная Аза, хотела рыдать у его ног и во всю жизнь исполнять все, что он ей прикажет? В таком настроении Аза однажды тихо брела вдоль берега Нила по уединенному месту и не встречала сегодня даже буйных мореходцев. Она уже 2 дня не ела и чувствовала мучительный голод. В глазах у Азы мутилось. Она подошла к реке и нагнулась, чтобы напиться, но сейчас же отскочила в испуге. Так самой ей показалось страшно ее изнуренное лицо с померкнувшим взглядом. А так недавно еще никто не решался ее иначе назвать, как прекрасная Аза. «О, я понимаю теперь, что это значит. Я уже больше не прекрасная Аза. Я страшна даже самым потерянным людям». Голод приблизился. Мучительный голод. «Но я не ропщу. Я посылаю последний привет мой небу, которое внушило мне решение любить других больше себя. И с тем умираю». Она бросилась к реке, чтобы утонуть, и непременно бы исполнила это. Но ее неожиданно кто-то удержал за плечо, и она, оглянувшись, увидала перед собою пожилого человека, скромного вида и в чужестранной одежде. Аза приняла его за одного из чужестранцев, приходящих на это место с целями, о которых ей было известно, и сказала ему: «Оставь меня в покое, я не хочу идти сегодня с тобой». Но чужеземец не отошел, а взглянул на нее ласково и сказал ей: «Напрасно думаешь, сестра моя, что я был намерен сказать тебе что-либо дурное. Мне показалось, что ты в каком-то борении с собою». «Да, я вынимаю ноги из грязи и хочу ступить на горячие уголья. Это требует силы». «Ты очень слаба». «Я 2 дня не ела». «Так ешь же скорее. Со мною есть хлеб и печеная рыба». Чужеземец поспешно перебросил из-за спины холщовую сумку и подал Азе рыбу и хлеб и флягу воды, стращенной с вином. Аза стала есть, запивая глотками воды, стращенной с вином, а когда первый мучительный голод ее был утолен, она повела глазами на незнакомца и тихо сказала: «Нехорошо, что я ем твою пищу. Ты путешествуешь, и тебе нужен запас для себя». «Не беспокойся, сестра. Я могу потерпеть. И поверь, что терпеть гораздо отраднее, чем видеть терпящих». Аза вздрогнула. «Чужестранец», — сказала она. «Ты меня накормил и хорошо говоришь. Но зачем ты два раза уже назвал меня своею сестрою? Разве не понимаешь ты, кто я такая? Ты такое же создание Бога, как я, и сестра мне. Какое мне дело, чем житейское горе и жестокость людей тебя теперь сделали?» Аза вперила в него свои глаза, опять засверкавшие бывалым огнем, и вскричала. «Ты жжешь меня своими словами! Ты, быть может, посланник богов?» «Я такой же простой человек, как и ты, но все мы посланы сюда Богом, чтобы оказать друг другу любовь и помогать друг другу в горе». «Но если ты простой человек, то кто научил тебя так говорить, что сердце мое горит и трепещет? Сядем здесь вместе, и я расскажу тебе, кто научил меня так говорить». Несчастная Аза еще больше смутилась. «Как?» — сказала она. «Ты хочешь сидеть со мной рядом? Тебя могут увидеть с блудницей почтенные люди. И что ты им скажешь тогда в оправдание?» «Я скажу им, что тот, который всех их почтений, не гнушался такою, о какой ты вспоминаешь». «Кто ж это был он? Я о таком не слыхала. Но ты о нем говоришь, и слова твои льют новую жизнь в мое сердце. Может быть, он-то и есть твой учитель?» «Ты не ошиблась. Это он, мой учитель». Аза заплакала. «Как ты счастлив! Как ты счастлив, чужестранец! Где же он? Где этот небесный посланник?» «Он с нами». «С нами? Со мною? Не смейся над бедной Азой. Аза несчастна. Скажи мне, где он? Я побегу. Я стану его умолять, и, быть может, он даст мне новую жизнь». Чужеземец сам взволновался. «Успокойся», — сказал он. «Ты ее будешь иметь, новую жизнь. Развяжись только со старой. Развяжись скорее с тем, что гнетет тебя в прошлом». «Слушай же, кто я такая?» — воскликнула с оживлением Аза и рассказала все, что с ней было. И когда повесть ее была кончена, она добавила в свое оправдание. «Говорят, будто мне надлежало иначе размыслить, но я не могла. Мое сердце тогда одолело рассудок». «Кто кладет руку на плуг и сам озирается вспять, тот не пахарь. Не жалей о том, как ты поступила». Аза потупила взор и сказала. «Я не о том сожалею, но мне тягостно думать о том, что было после». «После того, как ты совершила святейшее дело любви», — прервал ее чужестранец, «после того, когда ты позабыла себя для спасения других, оставь сокрушения эти. Когда каленое уголье жжет ноги, ноги ползут в холодную грязь. Но любовь покрывает много грехов и багровые пятна белит, как волну на ягненке. Подними лицо твое вверх. Прими от меня привет христианский и знай, что он, кому душа твоя рвется, перстом на сыпучем песке твой грех написал и оставил смести его ветру». Аза подняла лицо свое и плакала, а христианин глядел на нее. Колени его незаметно согнулись, он поклонился ей в ноги и тихо промолвил: «Живая, живая». Утешения свершились. Пришла новая жизнь в смущенную душу Азы. Христианин раскрыл ей в коротких словах учение Христово и снова закончил похвалой ее сердцу. Но Аза непременно хотела знать, есть ли люди, живущие по этому учению во взаимной любви, при которой нет ни осуждения, ни зла, ни нищеты. «Они были», — отвечал христианин. «Отчего же не все таковые теперь?» «Это трудно, сестра». «В чем же тут трудность?» «Слушай, как они жили». Христианин прочел ей на память места из Деяний. «У множества уверовавших в спасительность его учения было одно сердце и одна душа. Никто из имения своего ничего не называл своим, но все у них было общее, и все, что у них было, Они разделяли по нужде каждого и каждый день собирались вместе и вместе принимали пищу в веселье и простоте сердца. Примечание. Деяния святых апостолов. Глава 4, стих 32. «Как это прекрасно!» — воскликнула Аза. «Но как это трудно!» «Так, Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «сын утешения», левит родом из Кипра, у которого было свое поместье, продал его и принес деньги к ногам апостолов». Деяния святых апостолов, глава 4, стих 37. После многих сумрачных дней лицо Азы осветилось отрадной улыбкой. Варнава отдал поместье, и назвали его «сын утешения». Аза выше подняла лицо и сказала: «Это не трудно». «Так иди же отсюда, куда я тебя научу, и расскажи тем людям, к которым придешь, все, что ты мне рассказала». Чужеземец назвал ей место, где сходятся христиане Александрии, и кто их епископ. Аза ни минуты, ни медля встала и пошла по его указанию. Когда Аза пришла, ее сейчас же узнал один клирик и сказал ей: «Мне знакомо лицо твое. Ты очень похожа на блудницу, которая часто ходила на берегу Нила». «Я сама и есть та блудница», — отвечала Аза. «Но я не хочу возвращаться туда, где ты мог меня видеть. Я хочу быть христианкой». «Это прекрасно, но ты должна прежде очистить себя постом и раскаянием». «Я все готова исполнить, что нужно». Ей сказали, как надо поститься. Она пошла и долго постилась, питаясь тем, что ей давали из сострадания. Наконец она изнемогла и пришла снова с просьбой крестить ее и принять со всеми в общение. Клирики сказали ей: «Ты должна принести при всех покаяние». «Да, я затем и пришла, чтобы сказать всем, как дурна моя жизнь, но я изнемогаю и боюсь, что скоро умру. Прошу вас, скажите епископу, что я пришла скорее принять меня в общение». Клирики сказали епископу, а тот велел назначить Азе катехизатора, который должен был протолковать ей символ и все догматы веры, и потом удостоверить ее познание, и тогда Азу будут крестить. Примечание. Катехизатор, наставник в вопросах веры. Но Аза этого не дождалась. Нетерпеливое желание ее получить христианское имя и жить с христианами вместе снедало ее. Она жаловалась и плакала, а все пренебрегали ею. Тогда совершилось чудо. Когда отверженная египтянка лежала больная в малой хлевине, туда к ней среди ночи вошли два светлые мужа и одели ее в белые крестильные ризы. В них и осталось на земле мертвое тело Азы, а живой дух ее отлетел в обитель живых. Кончина Азы, одетой в крестильные ризы, сделала затруднение клирикам. Они недоумевали, по какому обряду надо похоронить эту женщину. Но неожиданно пришел тот чужестранец, который говорил с усопшей Азою у берега Нила. Он был философ и пресвитер сирийский, друг Исаака Сирийца. Он вернулся сюда с дороги по внушению духа. Пресвитер, старец-старейшина. В первые века христианства так часто называли епископов в знак уважения к их возрасту и мудрости. Друг Исаака Сирийца. Речь идет об Исааке, патриархе сирийских христиан. Умер в 411 году от Рождества Христова. Он наклонился над Азой и стал читать христианские молитвы. А пока он молился, тело Азы зарыли в землю, но сириец еще долго стоял и смотрел вдаль. Он что-то думал. Он был в восторге и двигал устами. Его спросили: «Верно, ты видишь что-нибудь чудное?» «Да», — отвечал он, — «я вижу, как будто бы небо отверсто, и туда кто-то входит». «Неужто блудница?» «О нет! Блудницу вы закопали в грязи! Я вижу, как легкая струйка скаленного угля сливается со светом, Мне кажется, это восходит дочь утешения. Конец. Текст читал Николай Прокофьев.